Без названия. Прекрасны вы, поля земли родной, еще прекрасней ваши непогоды. Зима сходна в ней с первую зимой, как с первыми людьми ее народы. Туман здесь одевает небо своды, и степь раскинулась лиловой пеленой, и так она свежа, и так родня с душой, как будто создана лишь для свободы. Но эта степь любви моей чужда, но этот снег летучий, серебристый и для страны порочной слишком чистый не веселит мне сердце никогда. Его одеждой хладной, неизменной сокрыта от очей могильная гряда и позабытый прах, но мне бесценный.